Спору нет, наш цех не особенно силен в механике, хоть мы и сами изготавливаем свои инструменты. «Пусть орфисты и не сильны в механике», — ответил Айвас, когда Сибел высказал ему свои сомнения. «Зато, мастер Сибел, вас отличает ум и сноровка. Размножение или копирование рукописных материалов может быть достигнуто разными методами. Из них переписывание от руки наиболее чревато ошибками. Используя старинные машины и детали, сохранившиеся в пещерах, можно наладить более целесообразную технологию многократного копирования необходимой информации, в том числе и нот, которые требуют ваши коллеги. Из прорези принтера выскочили листки, которые ловко подхватил Тагитару. На чертеже изображены детали, которые вам предстоит разыскать в пещерах, и те немногие части, которые придется изготовить для вас мастеру Фондареллу. Это сотрудничество и в его интересах тоже. Последовала одна из пауз, которую Робинтон предпочитал истолковывать как проявление айвасова юмора. Он был уверен, что в данном случае машина хочет намекнуть, как много выгод успел получить цех кузнецов благодаря его, айвасову помощи. Несомненно, вы успеете разыскать и собрать нужное оборудование к тому времени, когда мастер Фондарелл закончит установку водяной турбины. Тогда у вас будет достаточно энергии, чтобы запустить печатный станок. Мастер Бендарек достиг замечательных успехов в производстве длинных рулонов бумаги, которые необходимы для этого процесса. Изготовить отдельные буквы и цифры, чтобы получился четкий типографский шрифт, а также музыкальные значки и научные символы, не так трудно для того, кто обладает хорошими профессиональными навыками. Появилась следующая страница, на которой был изображен четкий шрифт. «Подмастерье Тагитарл – искусный резчик». Эти слова несказанно удивили Тагитарла, который не мог представить, как Айвас прознал про его умение. «Думаю, найдутся и другие, не менее способные, которые смогут ему помочь». «А нет ли в пещерном складе готового печатного станка?» – задумчиво спросил Сибел. «К сожалению, нет. Размножение и хранение данных во времена ваших предков уже не требовало столь допотопных устройств. Однако для ваших нужд этот способ вполне сгодится, во всяком случае на первое время». Сибел взял у Тагитарла листок с образцом шрифта. «Да чего приятно! Ни щуриться не нужно, ни разглядывать увеличительное стекло». Он одобрительно покачал головой. «Только, боюсь, мастеру Арнору это не понравится». Робинтон поморщился и тяжело вздохнул. «Наверное, его время вышло. Ты же знаешь, он почти совсем ослеп, и негодники-школяры этим пользуются. Миноли рассказывала мне о случае, который произошел только на прошлой неделе. Один наглый юнец сдал ему непристойный стишок вместо заданной баллады, и бедный мастер Арнор его похвалил». Тагитар спрятал усмешку. «Мастер Арнор уже не впервые попадается на эту удочку. Скажи, Айвас, печатная мастерская поможет сохранить твои запасы бумаги?» «Да, но не это главная причина, по которой вам предлагается усовершенствовать процесс обработки данных. Вы сами увидите, что вскоре вам будет мало одного станка, поэтому было бы разумно усвоить принцип, чтобы потом при необходимости расширить производство». «Мне кажется», — сказал Робинтон и взглянул на Сибела, словно и спрашивая прощения за то, что вмешивается в прерогативы нового главного орфиста, «что первый печатный станок стоит собрать здесь, на посадочной площадке». Сибел кивнул, догадавшись, чем продиктовано предложение его учителя. «Да, так мы меньше рискуем обидеть мастера Арнора». Вместе с Тагитарлом он снова склонился над листком со шрифтом. «Дулкан уже здесь, он выполнял очень искусную работу по латуни для наших арф. Еще четверо старших учеников ожидают своей очереди прослушать общий курс. Пока они свободны, можно их использовать». Робинтон с улыбкой взглянул на молодых орфистов. Его радовало, с какой готовностью они восприняли предстоящий проект. «Терри сейчас как раз в пещерах. Если мы поспешим, он сможет дать нам немало полезных советов», — с горячностью сказал Тагитарл. Учтиво распрощавшись с Робинтоном, молодые люди вышли из дома, на ходу обмениваясь мнениями о том, с чего начать.